Глава 23. Он привел меня в свой кабинет. Тут снова все было почти так, как и раньше. Поменялся палас, который так и не смогли очистить от чернил, и появились новые чехлы для мебели. «Присядь», — указал он на кресло напротив своего письменного стола. Как и много раз до этого, когда мы беседовали с Ларином, в его кабинете я села напротив него. Все было как раньше. Но я явственно ощущала, что сегодня все будет не так. Что-то изменится навсегда, и как прежде больше ничего не будет. Я молча ждала, когда он заговорит. А Ларин протянул мне свой платок. «Вытри слезы», — сказал он, когда я нерешительно смотрела на вещь князя. «Неужели он хочет дать этот платок мне, простой служанке?» Но забрала вещицу, лишь слегка промокнув глаза и щеки от слез. Жаль было портить такую красоту. Шелк, ручная работа. «Слезами горю не поможешь». Слышала такую пословицу? «Да, слышала. Ты знаешь, я хотел тебе вольную отдать». Я подняла глаза на князя. Вот и настал тот миг, когда я стану свободна. Но совершенно не рада этому. Мне некуда идти, я больше никого тут не знаю. Но вот беда. Она пропала. Пожал князь плечами. Как пропала? Округлила я глаза от удивления. Пропало и все, ответил он. А на новую мне нужно время. Но я ее сделаю для тебя. Снова. У меня сложилось впечатление, что Михаил словно бы рад тому, что документ вдруг куда-то запропастился, и мне не нужно так скоро покидать его дом. А может, показалось? Просто он воспитанный и вежливый мужчина. «Куда же могла подеваться ваша вольная?» — спросила я. «А шут ее знает», — усмехнулся Ларин. «После беспорядка, устроенного в моем кабинете, ничего больше и не пропало. Кроме твоей вольной». По спине пробежал холодок. «Но это же значит, что кто-то не хочет, чтобы я уходила. Я должна остаться. Только как я это докажу Ларину? И Ульяна? Я ведь обещала ей, что уйду. Но это пропавшая вольная в беспорядке, устроенном какими-то высшими силами, знак судьбы. Если ослушаюсь и уйду, могу никогда не найти дорогу домой. Что же мне делать?» Я нерешительно мяла в руках платок Михаила. Очень сомневалась, стоит ли ему рассказывать свои мысли и страхи. Не поймет он меня, не поймет. А если я покину его дом, то могу совсем лишиться возможности когда-то вернуться домой. Мне так этого хотелось. Никому я тут не нужна. Чужестранка, иномерянка, везде лишняя. «Но ты не грусти, я напишу другую. Через пару дней», — повторил Михаил, посчитавший, что я загрустила именно по этому поводу. «Твоя жизнь изменится, Ольга». «Что вы имеете в виду?» — спросила я напрямую. «Вы хотите дать мне вольную, чтобы я покинула ваш дом?» Ларин вздохнул. Сказала я грубо, но суть изложила верно. «Вы можете быть со мной честны», — сказала я ему. — Незачем ходить вокруг да около. К тому же меня просила уйти ваша жена Ульяна. Она ведь беременна. И она опасается того, что я стану причиной ее нервных срывов. А это отразится на ребенке. Если я так ее нервирую, то я, конечно, уйду. Только куда? Не знаю еще. Полагаю, вы хотите того же, что хочет и ваша жена? — Я знаю, куда ты пойдешь. Коротко ответил он, не сводя глаз с меня. «Куда же?» — в напряжении ответила я. Даже не знала, какой из его ответов мне понравился бы. Наверное, никакой. Я хотела бы остаться тут. Но не могу. Я бессильна что-либо изменить сейчас. Таково решение Ларина. Мне придется ему подчиниться. «Замуж». «Куда?» — опешила я. Такого ответа я меньше всего ожидала услышать. «Замуж выйдешь, Оль», — смотрел мне в глаза Ларин. «За кого?» «За Ивана, нашего конюха. Он просил твоей руки, и я, заметив, что ты ему нравишься, решил не препятствовать и отдать тебя ему». «Отдать меня ему?» — повторила я, сузив глаза. «А меня спросить не забыли?» «Ты же знаешь, что мнение девушки тут неважно», — твердо ответил он. «Так будет лучше для тебя, для всех нас. К тому же тебе нужна защита. Ты не забыла про Романовского? Никто тебя не защитит лучше, чем законный супруг, который души в тебе не чает». «Я не хочу замуж», — потрясла я упрямо головой. «Должен быть другой способ меня защитить». «Значит, я его не нашел, или его просто не существует». Михаил говорил так твердо, что мне слышались металлические нотки в его голосе. «Нет, он не отступится от своего решения, и смысла спорить нет. Он заставит меня выйти замуж так или иначе, или просто прогонит в никуда. Он сделал свой выбор. Ульяна, точнее, ребенок, которого она носит. Я не могу сказать, что не понимаю его. Я сама сделала бы точно такой же. А можно, я просто уйду?» Умоляюще смотрела я на него. «Не хочу я замуж. Я не смогу. Вы понимаете? Быть ему женой. Я не люблю Ивана. Ни капельки. Не казните же вы меня так. Позвольте тогда просто уйти, коли я лишняя всем». «Нет», — отрезал он. «Мне не безразлична твоя судьба. Я хочу, чтобы у тебя был дом и защитник рядом. Я таким человеком стать никогда не смогу. Поэтому сделай так, как я прошу. И не лей слез понапрасну. Ничего ты ими не изменишь. Только душу рвешь себе. И мне. Ступай. Тебе надо поспать и обо всем подумать. Утро вечера мудренее». Я больше ничего говорить не стала. Хотелось плакать, но только не при нем. Я молча вышла из кабинета и ушла в свою спальню. Упала на кровать и предалась горьким слезам. Полина что-то ворчала, но мне было все равно. Мне было так плохо, как никогда. Неужели я скоро стану женой человека, к которому ничего не испытываю? Уйду жить в его дом и никогда больше не увижу того, о ком стучит мое сердце. Не заметила, как уснула. А затем резко села на кровати, понимая, что меня бьет озноб от страха. Я распахнула глаза и смотрела в темноту комнаты, пытаясь отдышаться. Мне снова приснилась та старуха, что и перед тем, как я оказалась в этом веке. Она сказала... Нет, она кричала, что если я уйду из дома Ларина, то беда будет большая, что весь род его погибнет, и я погибну. Что же мне делать?